В результате вы решаете что-то предпринять, сделать все, что в ваших силах. Из-за вашей собственной инертности принятое решение откладывается на недели, месяцы, годы. У вас есть свои собственные логические оправдания. Вы не знаете, что именно сделать. Вашему приятелю знакомо только старое шоссе. Но как описать магистраль высшего класса на языке проселочных дорог? Эх, если бы появился кто-нибудь, кому удалось сделать это за вас и помочь вашему другу. В конце концов, наконец-то, вы находите до смешного простой ответ. Вы и ваш друг страдаете от одного недуга, хотя и вызван он разными причинами. Его имя – инерция. На заре эпохи железных дорог паровоз мог тянуть за собой всего 4-5 вагонов. Будь их больше, его колеса прокручивались бы на месте. Инерция. Потом появился какой-то сообразительный юный мыслитель, который изобрел скользящую сцепку. И образовавшиеся зазоры позволили локомотиву преодолевать инерцию каждого вагона по отдельности. Спросите любого кондуктора товарного поезда, что значит сидеть в служебном вагоне в самом конце состава из сотни вагонов, когда машинист получает сигнал отправления. Скорость мгновенно меняется от нуля до 30 миль в час. То же самое относится и к автомобилю. Коробка передач предназначена для того, чтобы создать мощный вращательный момент на первой передаче и преодолеть инерцию. Когда машина несется на средней скорости, энергия нужна только для преодоления сопротивления воздуха и трения о дорожное полотно. А для этого необходима сравнительно небольшая мощность. Примером грубого преодоления инерции служит стартовая катапульта авианосца, которая делает свое дело торопливо и не очень нежно. Наконец, пистолеты представляют собой устройства, помогающие пулям преодолевать инерцию. Трудно предположить, что аналог взрывчатки или принципа катапульты при переходе к скоростным автомагистралям сможет оградить от потрясения и недоумения, даже если учитывать при этом стандарты проселочных дорог. В качестве примера ознакомимся со следующим диалогом. «Никак не могу свести это к нулевой точке. Должен быть какой-то способ получше». Неуправляемая злость отбирает у вас слишком много энергии. Подобная реакция выглядит очень по-человечески. Способ получше? Эта штука не виновата в том, что она именно такая. Спотыкаешься о камень на дороге. Палец на ноге болит. Но как можно злиться на камень? На него нельзя злиться за то, что он лежит на дороге, что он тверже твоего пальца. Ну, конечно. А теперь посмотрим, что получится. Это есть сосредоточенность внимания, сознания, которая не знает отвлечений и отклонений. У вас, человека, нет более могущественной силы. Линза направляет ту энергию, которую вы называете светом. Точно так же вы можете применять и сознание. Всякий раз, услышав нечто подобное, я осознаю, сколько мне еще предстоит пройти. Вы прекрасно справляетесь, господин Монро. Признаком этого служит то, что вы отдаете себе отчет в таком ощущении. Ага, получилось. Теперь эта штука ниже уровня, вся, кроме единственного зубца, никак не удается его опустить. А над зубцом еще один импульс поменьше. Не могу его сгладить. Вот это еще один посыл, как вы его называете. Примите, если хотите. Это может оказаться интересным. Конечно, почему бы и нет? Клик. Переход с проселочных дорог на скоростную автомагистраль действительно требует определенной подготовки, разгонной полосы, позволяющей влиться в общий поток. Если проселочные дороги могут помочь вам в тренировках перед поездками по магистрали, тем лучше. Главное, не стоит забывать о факторе инерции. Сдвигать вагоны с места нужно поочередно. Трогаться на первой передаче, чтобы не заглох двигатель. А затем внимательно переключать передачи. Ведь автоматическая коробка не знает, когда вам это потребуется. Если испытательный полигон выбран правильно, ваш приятель помчится по автомагистрали между штатами задолго до того, как старое шоссе окончательно закроют. А вы действительно сделаете все, что в ваших силах. Роберт Алан Монро, Фабер, штат Вирджиния, 1985 год.